Глава 15. Зона. Перун. «Проснись и пой, совушка!» Поставив кружку с горячим кофе на стол, толкнул развалившуюся на нем Настю. Таня, открывая глаза, откинулась на спинку кресла и зашарила руками по столу, пытаясь нащупать кружку. И действительно, нащупала, правда, перед этим окунув пальцы в содержимое. Раздраженно зашипев, девушка разлепила веки, недовольно посмотрела на меня и, обхватив кружку руками, что-то пробулькала в нее. Хмыкнув, оставил Морозову приходить в себя, а сам отправился дальше. Следующими на очереди были Кабанов с Пановой. Услышав топот за спиной, сошел со ступенек, пропуская спешащих вниз десантников Меркулова и сопровождающих их людей в черных мундирах. Контрразведчики совали свой нос буквально везде и следили за каждым, кто находился в освобожденном лабораторном комплексе. «Вот логика у людей!» Вместо утреннего приветствия произнес Кабанов, кивая в сторону десантников, аккуратно опускающих на пол перед дырой серебристый гроб. «Сначала всаживают туда парочку немаленьких термобарических зарядов, а после хотят что-то найти. Профдеформация!» Пожал я плечами и протянул Сереге два стаканчика с кофе. «Следует старинной заповеди. Лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать, кто тут». «А кто тут не деформирован с такой-то жизнью?» Непонятно кому пожаловался Серега. Я сейчас внимательно наблюдал, как десантура аккуратно извлекла из принесенного гроба здоровенного дрона, следуя указаниям шпильки. Панова же, как обычно, добравшись до баз данных лаборатории почившего Накана, с головой ушла в исследование и полностью игнорировала окружающий мир. Собственно, поэтому вокруг нее и крутился Кабанов, периодически оттаскивая девушку от рабочего места, чтобы та поела и хоть немного поспала. «От Ванкао никаких новых водных?» Не найдя поддержки, Сергей переключился на другую тему. «После того разноса, который он мне устроил, когда узнал, что люди Меркулова поучаствовали в захвате комплекса?» «Не-а». Я усмехнулся, вспоминая, как молча орал губернатор, глядя на меня с монитора. Я, конечно, не был уверен на все 100%, но подозреваю, что, окажись я на расстоянии выстрела из его табельного, Ван Кау непременно им воспользовался бы. Но такой возможности у губернатора не было, его гнев вылился лишь угрожающим выражением лица, которое, впрочем, довольно быстро вернуло состояние нейтрально-высокомерной маски. И лишь один раз за время нашего разговора эта маска треснула, а именно при упоминании того, что стало с графом Накана. Видимо, для Ван Кау стало сюрпризом, что его выдуманная третья сторона пошла на контакт с вполне заурядным Ариста. А то, что он примерно представлял, с чем я столкнусь внутри комплекса, мне стало ясно после рассказа мятежного графа. Понятно, что верить на 100% словам Накана было бы глупо, но общая картина происходящего на Перуне более-менее укладывалась в его историю. Правда, в общих чертах. «Игорь Владиславович?» — отвлекла меня от мыслей поднявшаяся к нам шпилька. «Да, держи». Сунул я ей в руки предпоследний стаканчик с уже теплым кофе. «Как успехи? Думаете, сегодня пройдете дальше?» «Спасибо». Сделав глоток, произнесла девушка и оглянулась на дыру на месте бассейна. Там сейчас рукастые бойцы Меркулова из дендрально-фекальных материалов сооружали здоровенную треногу, чтобы водрузить ее над провалом. «Сомневаюсь», — покачав головой, продолжила Андерсон. «Черт его знает, что эти черные хотят найти там. Но мы уже утопили в этой яме дронов на сумму, позволившую каждому из нас прикупить домик на какой-нибудь курортной планетке. И этот тоже утопим. Ставлю свой недостроенный мех». «Наш мех», — поправил я девушку и увидел, как она поджала губы. Не любит Крис делиться своими поделками. «Что происходит под землей, узнать не получилось?» «Куда там? Я же простой механик, хоть и самого барона Исаева». Подняв стаканчик в воздух, отсулетовала мне шпилька. «Все данные черные сливают на свои массивы и сразу же отправляют за пределы комплекса. Секретность такая, что я вообще удивлена, что нас всех сюда пустили». «Скажи спасибо Игорю», — фыркнул Кабанов. «Кабы не он, тусовались бы где-нибудь в окопах на линии соприкосновения со зверьем. И вот так вот запросто кофе по утрам не пили. Всегда пожалуйста», — кивнул я. «Конечно, возможность просыпаться в комфорте и нормально питаться была не основной причиной, по которой я потребовал у губернатора переправить почти всех бойцов в лабораторию, оставив лишь небольшой гарнизон на базе у пратов. Непонятки по поводу происходящего множились в геометрической прогрессии. Я предпочел перетащить свое войско в лабораторию. Губернатор, немного подумав, дал добро. Видимо, поручать охрану и вводить в курс дела кого-то еще он желанием не горел. А собственные силы он держал в столице на случай каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Так что спустя двое суток после разговора комплекс оккупировали мои люди, обеспечивая его охрану. Несмотря на то, что основные столкновения с тварями и управляющими ими сектантами проходили на восточной территории зоны, нет-нет, да и к нам порой заскакивали шальные стаи разномастных монстров. Так что никто из моей молодой гвардии без дела не сидел. Рихтер с Зервосом и Кэмпбелл на подхвате обеспечивали безопасность лаборатории. Панова с Морозовой, понятное дело, по научной части. «Сегодня наружу пойдем?» — поинтересовался Кабанов. «Молодежь говорила, что вроде в ближайшем районе замечены морфы. По ним, конечно, отработали из орудий, но что-то я сомневаюсь, что сектанты изволили загнуться. Нет, пускай люди Меркулова разбираются. Они же у нас спецы по решению проблем силовым методом», — ответил я, едва успев схватить шпильку за плечо. Девушка уже собиралась рвануть к десантнику, замахнувшемуся кувалдой над дорогостоящим дроном, чтобы тот уместился в наспех сваренный металлический желоб. «Да он же сейчас!» — возмущенно начала Андерсон. «Это наверняка высокоспециализированный боевой механик. И он определенно знает много колдунств, позволяющих уберечь столь дорогую аппаратуру», — произнес я, поворачивая девушку к себе лицом. «Тем более, раз попытка выяснить, что же губит дронов-разведчиков, провалилась, делать тебе там больше нечего. Скоро прибудет конвой с техникой, так что лучше переключись на нее. Ван Кау долго отсиживаться нам здесь не даст, так что нужно быть максимально готовыми». По залу разнесся звон, сопровождаемый громким матом десантников, пытающихся впихнуть невпихуемое. «Я, пожалуй, пойду», — сделав страдальческое лицо, произнесла шпилька, и, разом осушив стакан уже теплой жижи, умчалась по ступенькам прочь. «Пожалуй, и нам пора», — произнес я, глядя, как один из чернышей, контролирующий транспортировку дронов, пристально смотрит на меня. Наверняка хочет о чем-то поговорить, но и бросить следить за десантурой не может. Те же, как дети малые. Не дай бог, инструмент в дыру уронят, так наверняка доставать полезут. Еще и гадость какую за собой притащат. «Серега, хватай Ксению, пошли завтракать, заодно и обсудим, что да как», — попросил я товарища, а сам пошел за Морозовой, пришедший в себя и что-то записывающий на планшете. Приказ Сергей воспринял буквально, отодвинув Ксению вместе с креслом от стола, а после, схватив начавшую возмущаться девушку за талию, закинул себе на плечо. Морозова, увидев, что я двигаюсь с такой компанией в ее сторону, быстро сообразила, что к чему, и поднялась из-за стола сама. «Спасибо, хватило прошлого раза», — прокомментировала свое решение Настя. «Как пожелаешь», — пожал я плечами, пропуская девушку к выходу. До столовой мы, в принципе, добрались быстро. Всего лишь пару раз столкнулись с командами чистильщиков, непрерывно снующих по уровням и выискивающих, не проросла ли сквозь стены какая-либо дрянь. После убытия Накана комплекс с помощью людей Меркулова мы зачистили часов за 6-7. При этом даже умудрились сохранить большую часть экстерьера лаборатории в первозданном виде. Единственной проблемой оказался ботанический сад, взращенный то ли графом, то ли Кузнецовым на третьем уровне. Именно там мы обнаружили большую часть исчезнувших южан, аккуратно развешанных под потолком. Стройные ряды беглецов, висящих вниз головами, были связаны между собой тонкой сетью трубок, которые постепенно сливались в одну, заканчивающуюся подле невысокого пьедестала. Что на нем было до этого, установить не удалось. Стоило нам только попасть в эту часть лаборатории, как подвешенные бедолаги пришли в движение, начав раскачиваться из стороны в сторону, будто под сильными порывами ветра. Нам тоже досталось. Поток эфира, зародившийся между южанами, сбил всех с ног и демонстративно потащил к выходу. А после, стоило нам только очутиться за пределами сада, двери сами захлопнулись. Но мои люди настырные и предприняли еще пару попыток добраться до висящих под потолком. но с каждым разом нас выкидывало все раньше, а потом и вовсе не пустило. Кабанов с его гиперчувствительностью даже на уровень зайти не мог. Десантники валились в обморок метрах в 10-15 от сомкнутых створок дверей. Я же до них дотронуться смог, но даже не стал пытаться открывать. Ощущение было такое, будто я стоял перед искрящейся трансформаторной будкой, оклеенной многочисленными предупреждениями. Так что пришлось оставить все как есть, разве что усилить контроль за всем происходящим на уровнях комплекса да заминировать часть переходов. «Чего-нибудь интересного накопать вышло?» Поставив два подноса с едой, один для себя, другой для Насти, я уселся на твердую скамейку рядом с девушкой. Время завтрака уже миновало, и в просторной столовой было довольно пустынно. Наша небольшая компания, два отделения десантников, да чрезвычайно медленно цедящий одну единственную кружку чая, черный. Причем начинал он ее пить еще когда я только кофе для всех забирал. Тем не менее, расстояние от нас до него было приличным. Сидящая десантура вела себя достаточно шумно, а столик я выбрал наугад, так что техническая возможность нас подслушать у контрразведчика отсутствовала. А попытки использовать дар я бы непременно почувствовал. «Смотря что ты считаешь интересным», — прищурилась девушка, взяв вилку в руку. «Все, что хоть как-то опровергает или подтверждает версию мироустройства Накана». Несколькими скупыми движениями я порубил кусок хорошо прожаренного мяса. «Прямо каких-то конкретных фактов найти не удалось. Наши черные друзья изрядно постарались, блокируя доступ ко всему, что хоть как-то выходит за пределы информации, касающейся флоры и фауны Перуна и самой зоны. Но...» «Но, как обычно, специалисты прокалываются на мелочах», — довольно улыбнулась Настя. «Пока я шерстила каталоги изученных организмов, неоднократно натыкалась на сравнения со схожими особями. Похож на тот каталог, что я получил от тебя, только с более точным описанием. И был он... Та-дам! С Нави!» «Не припоминаю там таких тварей. Значит, спецы, которые работали с Накана, получили эту информацию из архива, расположенного на планете?» Задумчиво произнес я и увидел, как все посмотрели на меня. «Чего? С отцом на каникулы ездил, на сафари. Как раз насмотрелся на тамошний зверинец». «Да?» — продолжил на меня сделанным подозрением смотреть Сергей. «А на каких планетах ты еще побывал? Готов поспорить, что в их числе будут и остальные закрытые планеты типа Перуна». «Ну, тут ты прав, спорить не буду. Мы с отцом изрядно по человеческому космосу помотались. И много где бывали», — кивнул я. «Предположу, что ваш отец искал то, что даст толчок к началу вашей связи с планетой. Но, скорее всего, не знал, что для этого нужно». Неожиданно вступила в разговор молчавшая до этого Ксения. «Это, кстати, объяснило бы, почему император официально настроен против рода Исаевых, но при этом не стал стирать его из истории». «М-м-м?» Вопросительно посмотрел на нее Кабанов. Интересовался-то он скорее для проформы, чтобы поддержать беседу, а не потому, что чего-то не понял. Просто любил Серега поболтать, особенно когда беседы шли поблизости от массового скопления еды. «Игорь Владиславович как-то связан с предтечами. Думаю, это очевидно», — тем не менее начала объяснять девушка. «Потомок!» — выдвинул самую очевидную версию Кабанов, а потом ткнул в меня пальцем и зловеще прошептал. «Караул! Пришелец!» «Идиот!» — покачал я в ответ головой. «Зато свой, человеческий», — хмыкнул Кабанов. «Так если ты не этот, предтеча, то тогда кто?» «Без понятия, честно. Ну уж точно не пришелец. Теоретически об этом могут знать только два человека», — задумчиво произнес я. «Либо моя мать, либо император. Но мама определенно мне бы рассказала, что к чему. Значит, остается только один вариант все узнать. Но для этого нужно как можно скорее решить текущую проблему». «А, вот вы где!» Внезапно раздался до боли знакомый громогласный голос Меркулова. А спустя мгновение на пороге столовой появился и он сам. Пройдя мимо стола с черными, граф немного задержался и слегка повернул голову в сторону. Контрразведчик оказался смышленным и, наконец, допив свой вечный чай, поставил кружку на стол, покинув сию обитель чревоугодия. всегда придерживался мысли, что боец должен держаться подальше от начальства и поближе к кухне», — усевший за нас стол одобрительно произнес Василий Филиппович. От мужчины едва слышно пахло гарью и потом. При этом он был в поддоспешнике для тяжелого доспеха, а значит, прибыл совместно с конвоем, который вез наше оборудование. «Да уж, место подальше от губернатора в столице трудно найти», — пошутил Кабанов и тут же заткнулся, слопотав от Меркулова убийственный взгляд. «Был бы на месте Сереги кто почувствительнее, может, уже и откачивать пришлось бы». Нашему же толстокожему все было нипочем, но, по крайней мере, он сообразил, что шутка вышла так себе. Из карьеры комика на данном собрании надобно завязывать. «Как добрались, Василий Филиппович?» Прервав повисшую тишину, поинтересовался я. «Хреново, Игорь!» — рыкнул граф, поднимая руки со стола, и на их месте тут же материализовался полный поднос еды. «Вот жалко мне вас, сухопутных! Передвигайтесь по земле медленно! Никакого ощущения скорости, все как-то вяло. То ли дело падать, ощущая стену воздуха перед собой. Видеть, как вытягивается морда у твоего противника, когда ты прямо перед ним приземляешься и всаживаешь прямо в...» Граф резко замолчал. С одной стороны, при дворе и дамах он старался сдерживаться в высказываниях. С другой, сейчас он только вынырнул из горячки боя, и адреналин кипел в его крови. «Однако есть и хорошие новости». Довольно улыбнулся Меркулов. Я почувствовал, как начинает сводить мышцы ниже поясницы. «Степа, тащи планшет!» В зале появился мужчина, точно в таком же поддоспешнике, как и Меркулов, и с каменным лицом, подойдя к нашему столу, положил планшет, не забыв его сразу включить. «В жопу! Я больше десантироваться не буду!» Взглянув на картинку, категорически заявил Кабанов. «Да кто тебе сопляку позволит?» осадил парня граф. «Небо вокруг лифта аномалиями нашпиговано еще больше, чем тут. Туда даже на глайдере сам Хига не прошмыгнет. Так что идти придется с самого низу, и как можно быстрее». «Примерные сроки неизвестны», — посмотрел я на Меркулова. «Как обычно, все нужно сделать еще вчера», — ухмыльнулся мужчина. «Завтра утром корпуса начнут атаку на лифт с двух сторон, постаравшись привлечь к себе внимание. Но мы должны будем проникнуть внутрь лифта и прикончить засранца, прежде чем этот засранец закончит то, чем он сейчас занимается, и чем бы это ни было». Меркулов звонко постучал ногтем по планшету, на котором сейчас замерла картинка, изображающая один из воздушных доков лифта. На огромной в пару футбольных полей платформе можно было рассмотреть группу людей, стоящих вокруг одинокой фигуры, простирающей руки вверх. И вокруг всех них стояли уродливые фигуры разнообразных тварей зоны. И, судя по докладу разведчиков, Кузнецов, а это, несомненно, был он, стоял так уже больше суток, и с каждым часом тварей становилось все больше. И что-то мне подсказывало, что когда он закончит эту странную вечеринку, мало кто будет радоваться. «К завтрашнему утру мы будем готовы, Василий Филиппович», — кивнул я, возвращая планшет застывшему у стола Степану. «Готовы», — уже про себя повторил я. «И чую, именно завтра все и решится».